Глава 55. Природная склонность к штампам и банальностям наталкивала на мысль, что Оливье, бывший коп с 20-летним стажем, в общении со своими детьми окажется строгим и властным отцом. Ничего подобного. Даже тени желания повысить голос и той не было. И не потому, что Сюзи не его биологическая дочь, я чувствую, что он такой же и с Жозефом, который, едва научившись передвигаться, не переставал вытворять всякие глупости под умиленным взглядом отца. К счастью, тот наделен чувством опасности, а потому не дает ребенку убить себя током, утонуть или быть затоптанным коровами. И все это без единого запрета, без руганий и нотаций. Он переключает внимание. Блистательно, можно сказать, целое искусство. Правда, малыша так правилам поведения не научить. Я никогда об этом не говорила. Мне плевать на теоретический образ строгого отца, который должен отстранять мать от детей и учить их уважать правила и законы. Я ведь знаю, почему он всячески уклоняется от этой роли, он слишком боится повтора. Ему знакома только наиболее садистская сторона строгости. Когда я сержусь на Сюзи, он уходит, не выдерживает, и кто мог бы бросить в него камень? Что ж, пусть остается удивительным отцом, который часами играет с Сюзи и тетешкается с Жозефом, читает им как минимум 3 истории каждый вечер, с огромным удовольствием рисует и играет в прятки с малышом. Папа-наседка, как говорят. А я время от времени изображаю полицейского. Бойцовая курица вместо бойцового петуха в некотором смысле. Он не часто говорит о своем детстве, настоящий мужчина. Не склонный выставлять свои кастрюли на показ, да еще греметь ими при всех. Ну или почти так. Я-то ведь не все. Но ты ему и не психоаналитик, говорит мне Антуан. Зато ты мне именно он. Потому что таков выбор. А если его выбор ничего не говорить, ты не должна на него сердиться. А вдруг это ему поможет выговориться? Вот я рассказала ему о Жустене, и он помог мне смириться. Ты женщина. Ну и что? А женщинам проще вывернуть душу наизнанку, чем мужчинам? С чего ты взял? Женщинам необходимо кому-то довериться, а мужчинам нет. Не всем, по крайней мере. Он выглядит несчастным? Нет. А ты несчастна? Нет. Ну и чего ради вы вечно ищете какой-то подвох? Оставь его в покое, дети, и ты, и вот, для него лучшее лекарство. Ладно, если Антуану так кажется. С годами я перестала задаваться вопросом, прав он или нет. С очевидностью не поспоришь. Он обладает удивительным свойством. Живет в теле и с мозгом мужчины, но при этом развил себе женскую чувствительность. Затейливая смесь половых особенностей, отсюда его проницательность и мощный эмоциональный интеллект. Антуан подарил мне Сюзи, предсказал, что я влюблюсь в этого антипатичного копа, практически бросил меня в его объятия. Страдал из-за этого, потом свел нас снова, когда я была настолько глупа, что едва не потеряла его. Он всегда помогал мне на ферме, когда я больше не справлялась. Поддерживал меня, когда руки опускались. Он наподдает мне по заднице, когда возникает такая необходимость, и раскрывает объятия, когда я нуждаюсь в утешении. Он находит выход из любого положения, идет ли речь о механике, животных или психике. Он разделяет наши радости и наши горести, наш смех и наши мятежные всплески. На главное, он и дальше собирается бдеть над нами, как волчица над своим выводком, потому что, как он говорит, вы в любом случае не сможете обойтись без меня, ведь вам так необходимо мое возвышенное сознание, всеобъемлющее знание, острота ума и фургончик для скота.